У меня, как и у Коляна, манипуляция, но только жидкостью. Взял слово системный администратор. В его вытянутой руке сформировалась водяная плеть, которую он затем преобразовал в копье и коротко, без замаха ткнул им в многострадальную стену, оставив в ней круглое отверстие. Три взгляда скрестились на кавказце, который под ними почувствовал себя не очень уютно. Ладно, не выдержал он давления. Помимо щита, который нам тогда достался, мне, после получения пассивного навыка на силу дополнительно предложили воздух. Вроде ничего особенного, просто очистка от вредных примесей, как я понял из описания. Да и не брал я его, прокачивая только силу. Зато в ней у меня есть взрывной урон. Он подошел к стене и, сильно размахнувшись, ударил ее кулаком. Затем вытащил его из образовавшейся дыры и показал абсолютно целую руку, даже без оцарапанной кожи. Очень сильный удар, с одновременной защитой конечности. «Хм», — протянул Николай. «У нас есть три стихии — вода, огонь и земля. И есть четвертый участник группы, который не стал изучать воздух. Хабиб», — обратился он к бородачу. «Я думаю, что тебе следует взять этот навык. Думаю, что он окажется таким же особенным, как и наши. Заодно охватим весь спектр воздействия, как в играх. Я ведь правильно понимаю, что мы не планируем разбивать нашу группу товарищей по несчастью». Он посмотрел в лицо каждому и, получив подтверждение, удовлетворенно кивнул. «Тогда зачищаем локацию. Опыт стараемся делить пополам и как только станем сильнее, приступим к поискам этой сучки». Окутанный каменной броней Петр и держащий в левой руке щит Хабиб выдвинулись вперед в готовности принять первый удар. Они так хорошо защищенные парни, но зато имеющие дистанционные навыки, держались позади. Встреченного несуразного монстра, больше похожего на большой гриб со свисающими из-под шляпки щупальцами, забили вообще походя. Один удар каменной рукой, который свободно прошел сквозь мягкую плоть и расплескав ее, Петр завалился на землю. «Что это вообще было?» – недоуменно спросил он, встав и начав отряхивать с тела налипшую мякоть. Поняв, что не получается, погрузился под землю и затем поднялся, оставив все лишнее на поверхности. Идущие следом парни синхронно пожали плечами, не имея ответа, и направились дальше. Выскочивший из-за поворота верещащий гриб бросился на Хабиба, тот заблокировал его своим щитом и ударом с правой повторил прием товарища. Но вместо того, чтобы оттряхнуть руку, упал на пол и забился в припадке, крича во весь голос: «Воду!» Быстро сориентировался охранник. Эти твари, по всей видимости, ядовитые. Алексей подбежал к скрючившемуся члену группы, тонко подвывавшему от адской боли, и, вызвав свою водяную плеть, преобразовал ее в плавающее в воздухе облако жидкости. Провел им по пораженному месту, контролируя процесс так, чтобы вода не впиталась в кожу, и, счистив налипшую гадость, стряхнул ее в сторону. Затем сформировал новую и повторил процедуру, на этот раз зацепив проникшую в поры кожи отраву, доставая ее. Николай вытащил из инвентаря аптечку, взял бинт и крикнул: «Нужна вода, Лешка, смочи бинты», а затем мокрой тканью обмотал пораженные места. Уже пришедший в себя Хабиб стоически переносил экзекуцию, только шипел себе под нос при особо неаккуратных действиях, оказывающего первую помощь человека. «Вот об этом я и говорил», — начал выговаривать ему охранник. «Было бы у тебя дальнобойное оружие, не потребовалось бы лезть в ближний бой. А если мы встретим каких-нибудь огненных монстров, на них тоже с кулаками полезешь? Не все можно решить грубой силой», — продолжил он его отчитывать. «Да блин, я понял, выучу я этот чертов навык. Не только выучишь, но и научишься им пользоваться. В конце концов, ты же почти готовый хирург, должна голова соображать. Что это за врач, который поддается эмоциям и не обладает холодным разумом?» «Николай, я все понял, хватит меня отчитывать как маленького. Ладно», — немного успокоился он, — «я просто беспокоюсь за всех вас. За этот месяц мы многое пережили, и было бы глупо умереть в локации от гриба переростка. Как ты себя чувствуешь?» — спросил он, закончив оказывать ему первую помощь. «В принципе, приемлемо. Лешка помог и сразу стало легче. Теперь просто немного пощипывает. Значит, сегодня будешь просто идти за нами, смотря, как мы с ними разбираемся, а в следующий раз тебе больше врагов достанется». Разобравшись с внезапно возникшей проблемой, все собрались и, держась на стороже, отправились дальше, посматривая по сторонам. «Два гриба переростка, беру правого», — крикнул Алексей и, сформировав в руке водяную плеть, наотмашь хлестнул ей, разрезав тонко пищащего врага на две части. Не сильно отставший от него Николай попробовал скопировать своим навыком его действия, но огонь, хоть и принимал разные формы по воле своего владельца, отказывался обретать текучесть и пластичность жидкости. Отложив мысль на потом, парень без особых затей бросил пламенную стрелу, которая, проделав дырку в монстре, улетела дальше в пещеру. Дальнейший путь превратился в легкую прогулку. Чередуемые по очереди навыки, камень, огонь и вода не оставляли никаких шансов слабым противникам, могущим похвастаться только ядовитым содержимым. Но подпускать их близко никто не горел желанием, за исключением дерущегося в рукопашную Петра. Но и он в очередной раз смог всех удивить. Сначала ненадолго замер, будто прислушиваясь к себе, а затем ударил по воздуху ногой, как будто пиная ей мяч. Сорвавшийся с ноги булыжник со свистом улетел вдаль и, врезавшись в стену, выбил из нее искры. Это еще что за убойный футбол? Да как-то показалось, что могу такое сделать, и вот, действительно вышло. Я не могу объяснить, это что-то интуитивное, а рукой так не получится, просто нужно быть неплохим футболистом, чтобы так попадать по врагу. Хотя я уже представляю удивление противника, который сойдется с тобой в ближнем бою и захочет заблокировать твой удар ногой. Вот как раз на нем предлагаю и проверить. Кивнул Петр на смешно переваливающегося на маленьких ножках гриб, который спешил навстречу своей смерти. Парень разбежался и, занеся ногу, запустил каменный снаряд, который снес монстру всю верхнюю часть тела. Знаешь, у компьютерных игроков есть такой термин, называется овердамаг. Это когда нанесенный урон в несколько раз превышает количество жизни противника. Сдается мне, что это именно он и есть. Поделился своими знаниями имеющий большой игровой опыт Алексей. От него только небольшой кусок и остался. Кстати, включился в разговор подошедший Николай. А ты можешь делать свои снаряды в форме конуса? Шар, это конечно хорошо, но это как было раньше. Пушки сначала стреляли ядрами, затем оружейная мысль росла и ширилась, и не просто так все снаряды сейчас остроконечные. Так что, урон станет еще выше. Парень в каменной броне снова задумался, а затем из носка ботинка начал лезть каменный шип. Кажется, получилось слегка не то, что я хотел, задумчиво проговорил он. Зато удар ногой теперь стал еще смертоносней. Хватит уже разговоров, пойдемте уже быстрее, поторопил парней баюкающий руку Хабиб. Рука снова чертовски болит, пройдем локацию, чтобы она зажила. Тогда предлагаю немного пробежаться. Никто не против, я на себя собираю толпу монстров, и валим их. И не дождавшись ответа, рванул вперед по неровному полу пещеры. Переглянувшиеся парни побежали за ним, но несмотря на броню из каменных пластин, он мчался так, как будто они ничего не весили. Его сила вообще позволяла творить странные вещи, такое ощущение, что она игнорировала законы природы и здравого смысла. Человек, больше похожий на каменного голема, завернул за угол и исчез из виду. Пытающиеся было за ним угнаться парни бросили это дело и просто пошли пешком, стараясь отдышаться. Мне почему-то казалось, что он должен быть медленным и неповоротливым, а создается ощущение, что он приделал себе реактивный ранец. «Ты видел размер его шагов?» – спросил заметивший странность Николай. «Они в несколько раз шире обычных. Может, очередное проявление его силы? Во время бега из земли высовываются каменные блоки и подталкивают его? Или вообще функционирует по типу экзоскелета с усилением мышц? Ты сейчас реально предлагаешь заняться этим вопросом, рассуждением о том, как может работать чужой навык, если сам его владелец этого не понимает? Рано или поздно мы во всем разберемся. Главное сейчас ускориться и закончить прохождение, пока Хабибу не стало еще хуже», — ответил парень, кивнув на покрывшегося испариной бородача. Держащаяся на стороже троица завернула за очередной поворот и изумленно остановилась. Не меньше 20 грибных монстров грудой навалились на лежащего парня и колотили по нему маленькими кулачками, заодно пытаясь своими щупальцами, свисающими из-под шляпки, проникнуть под каменную броню. «Эй!» — раздался его крик, когда он заметил подошедших товарищей. «Не стойте там! Помогите мне! Я не могу подняться, их слишком много, и они тяжелые!» Осторожно, стараясь не задеть неловко барахтающего соратника, они перебили монстров. Николай продолжал экспериментировать со своей силой, то накидывая огненную петлю в стиле лассо и дергая ее на себя, располовинивая противника, то просто формировал пламенное копье, которое справлялось со своей задачей не хуже, чем такое же водное у второго парня. Два антипода, пламя и жидкость. И когда две брошенных ими издалека стрелы наконец случайно столкнулись, в попытке убить одного и того же монстра, раздался взрыв. Быстрое образование большого количества пар в области вызвало повышение давления и остававшихся еще в живых грибов разметало в стороны, попутно вбив защищенного каменной броней парня в землю. «Черт, что это было?» — крикнул укрывающийся локтем от летящих каменных осколков охранник. «Думаю, что физика», — ответил поднявшийся с земли Петр, весь измазанный в ядовитых внутренностях противников. «Понятия не имею, какая температура у твоего огня, но явно достаточная для того, чтобы быстро испарить достаточно количество жидкости для образования взрыва. И хорошо еще, что броня выдержала. Зато какие это открывает возможности по комбинированию навыков для нанесения урона. Если сделать помощнее, то и взрыв будет больше». Сразу увидел возможность военного применения Николай. «Идея, я понял», — крикнул баюкающий свою руку Хабиб, от пришедшей в голову идеи, отвлекшейся его даже от терзающей боли. «Термобарический взрыв. Это как на мельнице, когда в воздухе висит много муки, то там становится очень взрывоопасно. Я помню принцип, читай в интернете, что там каждая частичка взвеси окружена большим количеством кислорода, и при зажигании происходит быстрое объемное сгорание. И чем меньше висящие в воздухе частички, тем быстрее происходит детонация. И где мы возьмем муку? Будем носить с собой, если понадобится, то почему бы и нет? Она свободно продается в магазинах, а когда я выучу навык воздуха, то, как я понял, смогу управлять им. Тем более, там на один кубометр воздуха требуется всего 50 грамм муки. Одного килограмма хватит на уничтожение всего живого в небольшой комнатке, 3 на 3 метра. Да любого босса локации разорвет на клочки, и цена этому всего 200 рублей. Так, идея хорошая. Продолжил развивать его мысль Петр. А если вспомнить паровые бомбы, если сейчас так бахнуло, то что будет, если я смогу сделать каменную емкость с двойным слоем? В одном вода Алексея, в другом огонь Николая и потом они соединятся? Если внешнюю оболочку сделать определенной твердости, то давление может нагнетаться до довольно высоких величин, пока наконец наша импровизированная граната не взорвется. Чувствую, что первым делом, как вернемся домой, нужно будет прикупить школьный учебник физики и освежить свои знания. Пошутил охранник и продолжил. Кстати, почему ты лежал на полу? Как тебя смогли одолеть эти мелкие твари? Задал парню резонный вопрос. Смущенно поскреб он каменной рукой по такой же голове. Я споткнулся. Слишком сильно разогнался и не справился. Увлекся бегом, на что-то наступил. Затем покатился, и все, а тут как раз целый отряд грибов находился. Вот они на меня навалились, а сзади как раз подоспели те, кто за мной бежал до этого. А под землю чего не ушел, растерялся чего-то. Говорю же, толком еще не освоился со своими силами. Парень прекратил безуспешные попытки оттереться, подошел к стене, медленно погрузился в нее и вышел чуть в стороне совершенно чистый. Кстати, пора бы обновить, время действия навыка заканчивается. Камень вокруг его тела потерял плотность и осыпался мелкими песчинками, открыв уязвимое человеческое тело. Правда, ненадолго, тут же вновь скрыв его под толстым слоем брони. Все готовы? Идем дальше. Я так понял, тут уже немного осталось, судя по прошлым порталам. Правда, несмотря на такое уверенное заявление, идти пришлось еще довольно долго. Снова встреча с несколькими отрядами, убийство которых не вызывало особых трудностей. Слишком слабые создания, больше опасные своей ядовитостью. При наличии дальнобойных навыков, или сплошной защиты, их уничтожение не вызывало никакого труда. Щедро раздаваемые пинки с вырастающими при ударах каменными пиками в клочья разбрызгивали практически полностью состоящие из жидкости тела монстров, что уж говорить о разошедшемся Алексее, который освоился с водным кнутом и полосовал их налево и направо, щедро разбрасывая дальнобойные навыки по тем, кто не находился рядом. Плетущийся позади Хабиб с тоской смотрел на опыт, проходящий мимо него, и обещал себе впредь быть более продуманным и не горячиться. Финальный зал пещеры встретил их грибовидными зарослями, с воздухом странного оттенка. Создавалось ощущение, что он наполнен маленькими летающими мушками, беспорядочно двигающимися по причудливым траекториям. Похоже на грибные споры. Не хотелось бы туда соваться. Вдруг они тоже ядовитые. Прокомментировал происходящее Алексей. Взгляды парней скрестили на закованном в камень парне и он, деланно вздохнув, шагнул вперед, добрался до центра локации, щедро раздавая пинки и не стесняясь пользоваться кулаками, начал крушить заросли. Раздавшийся писклявый визг проигнорировал, за что сразу и поплатился. Выплеснувшая волна мелких созданий навалилась на него, сбила с ног и попыталась загрызть своими мелкими острыми зубами. Петр, вспомнивший, что он может уходить под землю, провалился под нее, затем выбрался наружу чуть сбоку и со всей дури запустил каменный шар в центр копошащейся толпы. Влетевший булыжник разметал большую часть противников, и справиться с оставшимися не составило никакого труда, особенно при помощи стреляющих от входа парней. После уничтожения грибного биома, пыльца довольно быстро осела, и путь к выходу оказался открыт. В него тут же устремился баюкающий свою руку парень и, вывалившись из портала, облегченно вздохнул. Дождался остальных и заговорил: «Я как заново родился, а главное, могу в мыслях представить, как шлю Аню нахрен, и не возникает когнитивного диссонанса, и у меня также. Значит, план действий простой: покупаем учебники физики, разбираемся с навыками, становимся сильнее и ищем нашу дорогую блондиночку, чтобы показать ей, насколько она была неправа, когда лишала нас свободы воли», — закончил под всеобщее одобрение Николай. Глава 10. В очередной раз рывком пришедшая в себя девушка заплакала, стараясь безуспешно выбраться из-под придавившей ее туши медведя. Сил самостоятельно выбраться ей не хватало, нож, выбитый ударом лапы горного льва, улетел вдаль, и она, обламывая ногти, пальцами старалась вырывать куски мяса, отшвыривая их подальше, чтобы облегчить тяжелый вес. Проблему усугубляло то, что она лежала раздетая на холодной, промерзлой земле, разорванные хищником клочья одежды практически никак не защищали ее от низкой температуры, и буквально через час она замерзала до такого состояния, что с трудом могла двигаться, а приходящая ночь, несущая с собой зимний холод, окончательно добивала ее. Восстанавливающаяся в коммуникаторе энергия накапливалась до определенного уровня, вновь возвращала тело девушки к исходному состоянию, и битва за выживание продолжалась. Воздушные пули, которыми она пробовала себе помочь, просто дырявили тело насквозь, оставляя узкие отверстия, а пытаясь делать кучные выстрелы, только еще быстрее тратила энергию, не давая толком никакого эффекта. Возможно, что она бы потеряла разум от всего происходящего, но навык вместе с телом восстанавливал и психическое состояние, приводя его в относительную норму. Придя в себя в очередной раз, Аня наконец решилась и выстрелила себе в ногу, разбивая сустав и коленную чашечку. Безумный крик, эхом разнесшийся по горам, спугнул сидящую на сосне птицу, и она, суматошно колотя крыльями, улетела подальше от странного места. Стонущая от боли девушка, не давая себе времени на обдумывание, еще несколько раз выстрелила в свою конечность и, дернув ее на себя, оторвала попавшую в ловушку часть ноги. Спасительное беспамятство поглотило ее разум, а холодная земля вытянула остатки тепла и добила окончательно. Снова накопление энергии коммуникатором и автоматический запуск навыка. Если бы на горе был посторонний наблюдатель, то он бы с удивлением заметил, как восстанавливается перебитая конечность. Нарастали жилы, удлинялась сломанная кость, формируя суставы, и как итог, босая нога в рваной джинсе и очередной судорожных вздох резко пришедшего в себя человека. С одной ногой стало проще, и, упершись ей в тушу, девушка стала вытаскивать вторую. Резкая вспышка боли и еще один крик. Падающий на нее медведь когтями передней лапы пробил голень, затем навалился на нее сам, сломав ее и придавив окончательно, чем не давал сдвинуться. Тщательно прицелившись и растратив практически всю оставшуюся энергию, она смогла выстрелами перебить когти ему на лапах и, плача, вытянула поврежденную ногу. Дрожащими пальцами попыталась вытащить их из себя, но из-за холода они совсем окоченели, и, не справившись, она вновь зарыдала от бессилия и беспомощности. Проплакавшись, она начала смотреть по сторонам, ища что-нибудь, чем можно было бы воспользоваться. На глаза попался ее охотничий нож, отброшенный в схватке и слегка припорошенный листвой. Аня, помогая себе руками, поползла к полоске стали. С ним дело пошло чуть лучше. Уже не так сильно реагирующая на боль девушка, принявшая наконец сложившуюся ситуацию, поддевая кончиком ножа перебитые когти, смогла наконец их вытащить и, дрожа от холода, развалилась на земле. Она бросила взгляд на меню коммуникатора, увидела, что до возможности открытия портала остается еще несколько часов, и, приняв решение, приставила палец к виску. Выстрел, к кровавые ошметки улетели на ствол ближайшей секвойи, а когда-то белокурые волосы, сейчас все измазанные в красном, разметавшись, в очередной раз оказались на стылой земле. «Дорогая, я дома!» — крикнул я, открывая дверь ключом. Конечно, она и так знала, что я уже подхожу. В конце концов, на дворе не средневековье, и все люди, в тесно связанных социальных ячейках, и так регулярно общаются, что уж говорить об отношениях, в которых парочки практически всегда знают о том, где находится их партнер. По крайней мере, оповещение о том, что едешь домой с работы, отправляет подавляющее большинство людей. Дом встретил вкусными запахами и выбежавшей навстречу Машей, одетой только в поварской фартук. Девушка поцеловала меня, слегка поморщилась от запаха сгоревшего пороха, порядком провонявшего мою одежду, и, крутанувшись вокруг своей оси, сверкнув аппетитными ягодицами, присела в легком книксоне. «Дорогой, будущий муж, не соизволите ли принять душ и получить первое блюдо сегодняшнего дня, и что же нас ожидает?» Поддержал я ее игру, жадно пожирая глазами выглядывающие прелести. «А вот это узнаете чуть позже, когда не будете таким чумазым трубочистом». Я начал раздеваться прямо в коридоре, по пути в ванную теряя одежду и включив душ, быстро смыл с себя запах и вышел обратно. «Маш!» — крикнул я в пространство, потеряв будущую супругу. «Иди на голос». «Логично. В однокомнатной квартире довольно сложно спрятаться, поэтому, оставляя мокрые следы на полу, за которые мне потом, может, ничего и не скажут, то точно укоризненно глянут», отправился в спальню, где меня уже поджидала самая прекрасная на свете девушка. К слову, после аперитива, мне все-таки пришлось собирать разбросанную повсюду одежду и забрасывать ее в стирку. Маша, конечно, пыталась начать это делать за меня, но я за такие отношения, в которых каждый делает свой вклад. Тем более, я ее и разбросал, хотя вполне мог снять аккуратно и сразу закинуть в корзину для грязного белья. А вообще стоит прикинуть, может, стоит просто дезинтегрировать такие вещи, и потом воссоздать сделанные заранее чистые копии. Получится неплохая экономия воды, правда, непонятно зачем, и тем более, сколько будет расходоваться на этой энергии. Затем последовал плотный обед и обсуждение предстоящего мероприятия. Маша увлеклась подготовкой к свадьбе, полностью отдавшись этому делу и отбросив в сторону все остальное. Даже ни разу не упомянула порталы, переключившись на понятные только девушкам хлопоты. «Я так вообще, просто сходил бы в ЗАГС, поставил роспись в книге регистрации и, получив красивенький бланк, отправился оттуда во свояси, отмечать свершившийся факт бракосочетания. От участия в выборе фасона свадебного платья спас звонок подполковника и, извинившись перед невестой, ответил на вызов. «Максим, здравствуй. Есть интересное предложение, касающееся твоих тренировок. Будет свободное время?» Сразу перешел к делу он. Я вопросительно посмотрел на Машу, она успокаивающе кивнула головой и сказала: «Все нормально, иди добывай своих мамонтов, я все равно планировала с мамой поговорить, поохраняю покой нашей пещеры». «Да, Александр Петрович, почему бы и нет, могу прямо сейчас». «Отлично, тогда я скину тебе геолокацию и буду ждать тебя на месте». Я посмотрел на присланный адрес, проложил маршрут и ответил: «Хорошо, буду там через 15 минут». Поцеловал девушку и, надев чистую одежду, вышел на улицу. Конец января наконец радовал солнечной погодой, закончился опостылевший снег, практически непрерывно шедший с конца прошлого года. Больше, конечно, просто кружились маленькие снежинки, чем валили хлопья с неба, но и так, по обочинам дорог скопились приличные сугробы, которые денно и ночно убирали дорожные службы. Коммунальщики зашивались, особенно учитывая то, что местами им дополнительно приходилось разбирать завалы, оставшиеся после нападения на город, но в принципе все справлялись, сплотившись в едином порыве перед угрозой. Да даже мне приходило официальное уведомление из госуслуг с предложением поучаствовать в общегородском субботнике, но на этот день у нас уже запланировано мероприятие, и выходить на уборку в свадебном костюме было бы очень странным перформансом, который Маша вряд ли бы оценила. Я прогулочным шагом направился к месту встречи и в пути с любопытством крутил головой по сторонам. Успешно отбитый авианалет из сотен самолетов самых разных модификаций оставил своеобразный след на столице. Там валялся оторванный хвост небольшого самолета, небрежно сдвинутый в сторону, для освобождения проезжей части, в другом месте закопченная пожаром стена, которую сейчас белили рабочие. Большую часть, Конечно, сбили на подлете многочисленные системы противовоздушной обороны, но ее просто перегрузили кучей хлама, бросив на убой все, что могло летать и было более-менее в строю. В интернете до сих пор строили теории о том, что это вообще было, обсуждая странный приказ мировых лидеров западной цивилизации об атаке всеми имеющимися силами. Глупая и совершенно бессмысленная отправка даже учебных самолетов с курсантами, замаскированная под учебный вылет, и все это под одновременную атаку ядерным оружием. Возможно, что таким способом они просто старались перенасытить небо над городом, чтобы хоть какие-то атаки имели успех, и к слову это им удалось. Если бы не неизвестный доброжелатель, обезвредивший боеголовку, я бы сейчас в самом лучшем случае лежал в руинах, потихонечку регенерируя повреждения, если, конечно, вообще остался бы жив, но уж точно не прогуливался по городу, разглядывая здания, получившие повреждения различной степени тяжести. Я остановился как вкопанный, ошеломленно замер и уставился на бригаду ремонтников, активно пользующихся системными навыками. На моих глазах разнорабочий, используя тонкие лучи лазеров из глаз, занимался сваркой металлической конструкции. Навык, конечно, был слабоват, и ему приходилось много раз проходить одно и то же место, сплавляя его, но в перспективе, если он разовьет способность, то она станет поистине ужасающе сильной. По крайней мере, даже на этом уровне он способен работать с железом, что уж говорить о телах монстров, вряд ли они могут сопротивляться жестокому фотонному излучению. Но главное, я не понимал, как это может работать. Когда я проектировал свой навык, так до сих пор и не выученный, задавая условия функционирования в конструкторе, там происходила сумасшедшая накачка энергии специально создаваемой емкости. Получается, что у него в глазах подобная функция. Прямо внутри черепа создается очень мощный источник теплового и светового излучения. Никогда в это не поверю и не начну считать все происходящие магией, к которой склоняется большая часть пользователей коммуникаторов в интернете. Сдается мне, что принцип функционирования там основан все-таки на физических законах, которые мы просто еще не можем объяснить. Я скорее склоняюсь к версии, что открываются однонаправленные мини-порталы в особую область, наподобие той, что я проектировал, откуда и вырывается сфокусированная энергия. Вот это уже больше похоже на правду, особенно учитывая уже виденное мною раньше. Конечно, остаются технические проблемы с тем, как он видит через призму красного цвета и как проводится охлаждение, не давая лазерам поджарить его слизистую, но это уже мелочи по сравнению с самим принципом. Второй разнорабочий поступал проще, всего лишь нес на плечах сразу 4 мешка с цементом, не высказывая никаких признаков усталости. Почему он не положил их в инвентарь, стало ясно через несколько секунд, когда он сбросил на пол сначала то, что тащил на себе, а потом достал дополнительные еще и из инвентаря. В последнее время я все чаще стал замечать пользователей навыков в повседневной жизни. Они, конечно, редко применяли их на виду у всех. Скорее я просто отмечал коммуникаторы, которые они носили на показ. Вопреки всем прогнозам, государственный строй не развалился, люди не начали массово проходить локации для получения опыта со сверхспособностями, не стали грабить и творить кровавую вакханалию вокруг себя. Сдается мне, что сказалась инертность мышления. Пожилое поколение так вообще нельзя было силой загнать в порталы. Они лишь говорили, что все это дьявольщина, несмотря на пример безмерно уважаемого ими лидера о том, что начальству виднее, пусть сами разбираются, а они спокойно доживут свой век. И даже исцеление всех болячек не могло сподвигнуть большинство на массовые порталы. Тем более накопленная статистика говорила о том, что чем слабее был человек, оказывающийся в портале, тем проще ему доставалось первичное испытание, и соответственно наоборот. Вооруженные огнестрельным оружием люди встречали соответствующее сопротивление, правда вознаграждаемое большим количеством опыта, и тем обиднее становилось мне вспоминать нашу первую локацию, населенную мышами, в которой даже финальный босс отсутствовал. Понятно, что мы попали туда вообще голыми и неподготовленными, но сам факт был, система считала нас и выдала чертовски легких противников. Самый открытый к новому слой населения, как обычно, оказался из молодежной среды. Большое количество свободного времени, отсутствие необходимости зарабатывать на жизни и безбашенность, помноженное на ощущение собственной важности. Конечно, в интернете была куча историй о том, как кто-то, переоценив свои силы, погибал в порталах, Но так как все это поддерживалось на самом высоком уровне, то все это проходило фоном, особо даже не резонируя в прессе. Тогда как наоборот, удачные способности широко рекламировались в общественном пространстве. Не исключаю, что здесь поработала машина государственной пропаганды. В конце концов, проплатить несколько известных блогеров несложно, а уж кто, как не они, являются основным рупором продвижения идей. Тем более, что в последние годы их взяли под плотный финансовый контроль, показательно посадив несколько известных личностей из этой сферы за уклонение от налогов, аморальное поведение и расхождение с общей политикой. Правда, этот опыт, скорее всего, они переняли с дружественного Китая, где уже очень давно интернет плотно контролируется коммунистической партией со специально созданными отрядами онлайн-корректоров и модераторов, неустанным трудом вымывающим из новостной повестки любые крупицы инакомыслия. И несмотря на все крики либерально настроенной общественности о том, что это нарушение прав человека, это принесло свои плоды для государства, а затем и для подавляющего числа жителей. Движение в одном направлении, без раздергивания страны в разные стороны, показало свой эффект. Высочайшие уровни дохода даже у простых граждан, широко воспрянувшая промышленность, строительные отрасли, туристические. Феномен стремительного взлета и превращения из отсталой страны, которую приводили как пример плохого качества сделанных вещей еще в 90-е годы прошлого века, до ведущего мирового экономического лидера, даже стали изучать в институтах, как обязательный элемент программы. У китайцев даже не возникло никаких проблем со своими пользователями. Также, как и остальные страны, они в приказном порядке провели через порталы сначала всех силовиков, а обычные граждане, и так отличающиеся законопослушностью, уже не имели никаких шансов пошатнуть устои власти. Особенно учитывая повальную цифровизацию общества, имеющийся социальный рейтинг и контроль жизни с помощью беспримерно огромного количества камер наблюдения. «Максим, еще раз привет!» — дружелюбно помахал мне рукой стоящий подполковник, докуривающий сигарету. «Пойдем!» — приглашающе указал он на неприметный вход. Внутри, на удивление, оказалось очень даже неплохо. Уютный бар, несколько приватно стоящих столиков и даже отдельные кабинеты для переговоров. «Просто так сюда не попасть», — начал говорить Томилин. «Только по протекции или с сотрудниками, вот как сейчас со мной. Но, я добавил тебя в базу как доверенное лицо. Так что, если что, сможешь зайти. Если обратишься к бармену, то тебе помогут в любом вопросе. Андрей, нальешь два кофе?» — обратился он к стоящему за стойкой человеку. Мужчина в годах, с подносом в руках, подошел к столику, за которым мы устроились, и поставил две больших кружки с черным напитком, добавив к ним небольшие тарелочки с десертом. «Товарищ подполковник, вы сейчас не обижайтесь, но прозвучало все это так, как будто мы находимся в шпионском боевике. А учитывая, что вы специальный агент ФСБ, и, если вспомнить, как вы валяли меня по спортзалу, так вообще, сходство стопроцентное. Так ты сам оглянись вокруг, примерно так и живем. Или ты уже забыл про покушение на тебя на дороге? Кстати, да, не выяснили, что за парни и что им было нужно? Твоя голова», — коротко ответил он и продолжил. «Этих наемников в темную наняли в Африке, где они работали как высококлассные киллеры, перекинули в Россию, пообещали легкую цель, высокое вознаграждение и экстренную эвакуацию. С ними, конечно, еще работают, но скажу сразу, по моему опыту это расходный материал. Никто не собирался дальше работать над их вопросом, и стоит ожидать дальнейших попыток. Мы еще не выяснили канал утечки информации с нашей стороны, но знаем, что твое устранение стоит на контроле в определенных местах. Слишком уж тесно ты связан с главой государства. Причем это то ладно, в конце концов, мало ли у людей находится в его ближнем круге. А вот то, что с твоей помощью он усиливается, очень многим не нравится. Причем как в нашей стране, так и за рубежом. И что теперь, ходить оглядываться? Пока да, но именно поэтому я тебя и позвал. По-хорошему, тебе бы не помешал боевой опыт. С твоей скоростью обучения, несколько реально проведенных операций заменят годы практики и выведут тебя на уровень хорошо обученного бойца. А уже это, с учетом твоих системных навыков, сделает тебя гораздо более труднодостижимой целью. Я немного думал об этом. С новыми реалиями, мне кажется, что сейчас можно убить практически любого человека, и это не представляет особого труда. Оружие можно хранить в инвентаре и доставать его только непосредственно в момент атаки, или же использовать многообразие получаемых в порталах способностей. Да что говорить, я пока сюда шел, видел человека, который использовал лазер из глаз вместо сварки. Как защититься от такого? Только наличием опыта. Именно поэтому я приглашаю тебя присоединиться к группе быстрого реагирования. Есть у нас один товарищ, Игорь Палыч, он курирует проблемные вопросы с так называемыми обладателями сверхсил, решившими свернуть с протаренного пути и идти по кривой дорожке. Мы собрали некоторые многообещающие кадры, и они выезжают на те вызовы, с которыми не получается справиться нашим доблестным правоохранительным органам. И часто такое случается, к сожалению, чаще, чем хотелось бы. Вздохнул он, отхлебнув из кружки немного кофе. Молодежь охотнее идет на риск, потом им сносит крышу от осознания собственной уникальности, и они начинают хотеть гораздо больше. А в порталах золота нет, денег нет, только кровь и риск, после которого идти на старую работу совсем не хочется. Вот и выбирают легкий по их задумкам путь, подаваясь в криминал. По сводкам, количество краж в магазинах увеличилось в сотни раз. Теперь вообще не составляет проблем зайти в него, положить в инвентарь понравившуюся вещь и уйти не заплатив. И никакие антикражные ворота с датчиками не сработают, не просвечивается инвентарь. Логично, ответил ему я. Я тоже думал над этим вопросом, и не вижу вариантов, как бы можно было этого избежать. Не заставлять же обладателей коммуникаторов открывать свой инвентарь для просмотров при каждом заходе и выходе в помещение. Ну вот, сам все понимаешь, мы пока держим ситуацию под контролем, но по прогнозам аналитиков нас ждет всплеск насилия. Работа по опережению ведется, силовики проходят обучение в групповых порталах, но темпы недостаточны. А уж в соседних странах, ты, наверное, и сам видел, что происходит. В Германии и Англии, уточнил я у него, о чем идет речь. Да, о них, наших любимых товарищах, столицы которых были уничтожены. Ну, кадры, конечно, впечатляющие. Власть оказалась парализована и управление захватили в свои руки все, кому не лень. Проблем у них там хватает. Непроизвольно поежился я, представив, что такая картина могла происходить в нашей стране. Но я понял, к чему вы ведете. Я в деле, согласился я. Будущая жена не будет против, на всякий случай уточнил подполковник. Я скажу, что это часть моей очень хорошо оплачиваемой работы. Скрывать особо не буду, просто немного смещу акценты. Тогда договорились. Скину твои контакты Игорь Палычу, он введет тебя в курс дела. Единственное, что я точно знаю, это то, что люди с его отряда живут по всему городу и дергают только тех, кто находится непосредственно рядом с инцидентом. Сам понимаешь, что по нашим пробкам добираться до другого конца города можно несколько часов и теряется смысл самой группы быстрого реагирования. А с нашими тренировками как? В ближайшее время нет особого смысла, необходимый минимум у тебя уже есть. Отработаем это на практике и продолжим, но теперь с акцентом на тактические действия и умение командовать отрядом. Кстати, хлопнул я ладонью по столу, который раз уже забываю. Я достал из инвентаря пистолет с заряженными в магазин тремя патронами. Оригинальные я, конечно, потратил, но потом восстановил из скопированной копии. Вот, это должно мне о чем-то сказать, недоуменно покосился он на лежащее оружие. Возможно, это пистолет какого-то недоумка, который пытался меня убить в день нападения на Москву, специально или случайно, не могу сказать, я очень торопился, вырубил его и забрал ствол. Не знаю, связано ли это с тем, что вы недавно говорили, но возможно сможете пробить по своим базам. Хорошо, я посмотрю. Он взял его в руки, осмотрел и хмыкнул. СР-1 МП Гюрза, насколько я знаю, в свободном доступе практически не встречается. Попробую глянуть, по-хорошему, у них довольно строгий учет и можно попробовать найти владельца. Ладно, тогда желаю в этом удачи, а я пойду. Попрощался я с оперуполномоченным и вышел на улицу. Только вздохнул холодный январский воздух, как раздался вызов с неизвестного номера. «Слушаю», — ответил я. «Алло, Максим, добрый день, это Игорь Палыч. Мне ваш номер Андрей скинул и сказал, где вы находитесь. Тут как раз рядом небольшой инцидент. Не желаете посмотреть на нашу работу и заодно познакомиться? Быстро же они работают. Не успел выйти за порог, а уже пора спасать мир». «Хорошо, не стал я откладывать на потом, тем более, что встреча с Томилиным прошла очень быстро и до вечера еще было время. Куда направляться?» «Глава 11. Глава 11. Добрый день». Протянул я руку представительному мужчине в годах, перетаптывающемуся с ноги на ногу у черного автомобиля. Я заметил его еще издали, в основном, конечно, из-за стоящих неподалеку машин скорой помощи с мигалками и полицейскому оцеплению. А он единственный, кто выбивался из этого окружения. «А, Максим, правильно?» – обратился он ко мне. «Здравствуйте еще раз. Вы как раз вовремя. Наши девочки уже подъезжают. Так что случилось, как мне объяснил Томилин, вы специализируетесь на новых угрозах и вам бы не помешала помощь». «Ох, звучит то, как необычно», – протянул Игорь Палыч. «Не то, чтобы прям специализируюсь, дело то новое, как сам понимаешь. Я просто оказался в нужное время и в нужном месте, как говорится. Вот и пришлось возглавлять спешно создаваемый отдел, по результатам работы которого и формируется новое видение ситуации, не только противодействие людям со способностями». Он на секунду задумался, а затем продолжил. «Скажем так, мы придумываем новые методы, а потом перекладываем их для массового использования. Не так давно, вот методичку для силовиков выпустили, по правилам поведения в порталах. Не встречали еще?» — с любопытством спросил он. «Мельком видел что-то такое. Не стал я сдавать старого знакомого, который недавно показывал мне служебный документ. Конечно, никто дяде Валере ничего не скажет, не того уровня уже фигура. Все-таки начальник тюрьмы в звании полковника, и максимум, что ему грозит, это выговор в служебную карточку. Так что работы у нас много, не только полевые выходы. Но они, к слову, дополнительно добавляют отчетности. Казалось бы, у нас чуть не случилась ядерная война, повсюду творится самое настоящее волшебство. По улицам расхаживают люди движением руки, вполне способные смять машину как консервную банку, а бумажной работы стало еще больше». Он прервался, увидев подъезжающую спортивную машину, и воскликнул: «А вот и наши красавицы!» Я уставился на ярко-красный «Мустанг», остановившийся рядом с нами. Его двери открылись и наружу шагнули две очень знакомые личности. «Знакомься, Аня Волкова и Александра Смирнова». Он прервался на секунду и продолжил: «Хотя, а чем это я? Вы же давно знакомы и вместе работали в Синтех. Мы там не часто виделись», — мрачно произнес я, вспоминая все, что происходило со мной по вине бывшей команды. «Ну, теперь у вас есть возможность узнать друг друга чуть ближе, но об этом потом. Сначала дело», — указал он рукой на стоящее впереди оцепление, перегородившее выход из пивбара. «Случай очень простой. Некий товарищ слегка перепил и начал буянить, применяя системные навыки. Разогнал персонал, посетителей и разгромил помещение, в итоге уснув за столом. В принципе, процедура отлажена, и в дальнейшем такие ситуации будут обрабатываться уже штатными подразделениями полиции, но пока на все вызовы с применениями способностей дергают меня», — продолжил он объяснять мне происходящее. «Так что ничего страшного, пустяковое происшествие, но как раз отличный вариант для твоего первого выхода, посмотреть на нашу работу». «Хорошо, тогда глянем на этого бедолагу», — ответил я ему и шагнул вслед за направившимися ко входу девушками. «Максим, мы тебе потом все объясним», — произнесла Саша, не сбавляя хода. «Предлагаю после этого выпить кофе и как раз обговорим то, что произошло тогда в китайском кафе. Все не так просто, как ты думаешь». «Ладно», — согласился я выслушать их аргументы. Тем более меня самого давно терзало любопытство и непонимание логики действий бывших товарищей. Что могло их заставить так со мной поступить? А главное, почему они сделали это единым фронтом? Ладно, в теории у пары человек могли возникнуть ко мне претензии, но не у девяти же человек сразу. Такое дружное единомыслие не может быть объяснено логически. В любой, даже самой маленькой группе всегда бывают разногласия, не говоря уже о трениях и своих видениях ситуаций. У меня, конечно, были догадки, особенно учитывая поведение Анны при моем выходе с СИЗа, но я бы хотел услышать их версию и сравнить со своей. Я шагнул внутрь и в нос ударил запах разлитого пива, смешанный с ароматами сушеной рыбы. Внутри стояли барные столы, частью перевернутые, за одним из которых сейчас в луже алкоголя полулежал пьяный мужчина. Я осмотрелся по сторонам и, никого не обнаружив, уставился на него. Вот это вот бессознательное тело представляет опасность, да его сейчас любой монстр с портала бы загрыз, не прикладывая к этому никаких усилий. Как он мог кого-то разогнать? Будто услышав мои размышления, он поднял свое лицо, с его щеки побежала мутная струйка и начала капать вниз. «О, телок подвезли», — сфокусировался он пьяным взглядом на стоящих рядом со мной девушках. «Эй, парниша, почем они у тебя?» Не кипишуй, бабки есть, все нормально. Он достал из кармана стопку наличных и стал ей размахивать. Я думаю, что вы, уважаемый, слегка ошиблись адресом. Тактично ответил я и шагнул в сторону, приглашающе махнув рукой возмущенно глянувшим на меня бывшим сокомандницам. Вот уж что, а я точно не планировал ввязываться в ненужный мне конфликт. Тем более меня пригласили посмотреть на работу профессионалов, а не для того, чтобы я бросался грудью на амбразуру. Вот и посмотрим, что они делают, как и зачем. Так сказать, поучусь у опытных товарищей. Тем более, не думаю, что тут возникнут особые проблемы. Однако пропитый мужик меня все-таки удивил. Не добившись взаимности от пославших его к черту девушек, он взмахнул рукой и Волкову снесло таранным ударом воздуха, отбросив на несколько метров назад. Быстро среагировавшая Александра поставила между собой и ним слегка отдающий радужным цветом щит, который я видел в исполнении боссов локаций, и толкнула его от себя. Он без малейшего сопротивления двинулся вперед. Девушка создала еще три щита по сторонам от нападавшего и соединила их, заперев его в небольшой области. Пьяница, с трудом стоя на ногах и покачиваясь, дернулся вперед, ударился о прозрачную поверхность и недоумевающе посмотрел прямо. Наконец заметил слабо различимое препятствие и снова протянув руку вперед, активировал свой навык. Волна воздуха отразилась от препятствия, ударила его самого, откинув на противоположную стенку, затем срикошетила еще несколько раз, при каждом срабатывании повторно швыряя безвольное тело с отвратительными звуками ломающихся костей, пока оно наконец изломанной фигурой не упало на грязный, залитый алкоголем пол. «Профессионалы, говорите?» – бросил я, посмотрев на это цирковое представление и направился к выходу. «Ну как?» – поинтересовался у меня Игорь Палыч, когда я подошел к нему ближе. «Впечатляет, если только бездарностью исполнения. Так глупо подставиться под удары и в конце вообще убить практически безобидного алкаша». «Убить?» – непонимающе переспросил он. «Игорь Палыч!» – крикнула выбежавшая из пивнушки девушка. «У нас тут кое-что случилось». Мужчина бросил на меня подозрительный взгляд и направился ко входу, прошел мимо Саши и скрылся внутри. Я даже заинтересовался, как дальше пойдут события, и решил немного задержаться. Через минуту внутрь бегом направились сотрудники скорой помощи, загрузили тело на носилки и с мигалками унеслись вдаль. К счастью, он еще жив. Прокомментировал произошедшее вернувшийся к машине начальник спецгруппы, подкуривший еще одну сигарету. Переломана куча костей, но пульс в наличии. По крайней мере был, когда его забирали медики. Приношу искренние извинения за эту безобразную сцену. Обычно они работают более собранно, не допуская таких досадных промахов. Но именно поэтому я и попросил Сашу подыскать человека, способного возглавить группу, и он предложил вашу кандидатуру, тем более уже знакомую с самыми сильными ее представительницами. Я задумался о произошедшей ситуации и в принципе не видел особых причин отказываться. Опыт взаимодействия и борьбы с различными противниками явно не будет лишним, а наши разногласия мы решим, особенно учитывая то, что я буду старшим в этом детском саду. Хорошо, я согласен попробовать, но сами понимаете, что все это на добровольных началах, и у меня есть другие обязанности. Согласился я на его предложение. Вышедшие из питейного заведения вслед за начальником, проштрафившиеся девушки подошли ближе и с виноватым видом встали, ожидая окончания нашего разговора. «Так», — обратился он к ним, — «вот это», — указал он на меня рукой, — «ваш новый начальник, прошу любить и жаловать». «Что? Как?» Посыпались от них наперебой вопросы. «Возражения не принимаются. Вы когда на службу поступили, заключили контракт, так что будьте добры выполнять команды». «Но он же не сотрудник органов», — возмутилась Анна. «У него статус еще выше, а остальное вам знать не положено, так что отставить разговорчики». Закончил он разговор и, сев в машину, уехал. «Ну что, дорогие мои, пойдемте наконец побеседуем», — произнес я и, найдя взглядом вывеску ближайшей кофейни, направился к ней, отметив, что они все-таки послушались и теперь идут за мной следом, возмущенно сопя мне в спину. Сев за угловой столик, я приглашающе указал на соседнее кресло, и девушки умостились в них, продолжая насупленно на меня смотреть. «Что, вы же сами хотели о чем-то со мной поговорить?» Две брюнетки переглянулись и наконец решились. «Максим», — взяла слово недавно летавшая по пивнушке девушка, к слову, не то, чтобы не пострадавшая, но даже не выглядевшая помятой или испачканной. Видимо, хорошо умеет группироваться. Аня умеет подчинять людей мужского пола. Выпалила она и уставилась на меня, ожидая реакции. Ну, я что-то подобное и предполагал, особенно с учетом произошедшего. Внезапно воспылавший ко мне ненавистью ее крестный, нарушивший все возможные правила, отказывающиеся говорить парни с команды, и другие странные случаи. Раз ты все понимаешь, то значит нам надо ее найти и остановить, и спасти остальных. Иначе она может натворить таких дел, что не разгрести потом. Представь, что будет, если она подчинит президента. Включилась в разговор Александра. Я аж хмыкнул, не сдержавшись, и представил, как она попадет в Кремль, минуя все линии охраны и многочисленные досмотровые перекрестные пункты. Хотя затем немного задумался и понял, что зерно истины в их словах есть. Достаточно найти любого оперуполномоченного, очаровать его, попросить встречи с его командованием, затем подчинить его непосредственного начальника, и так, по подчиненности можно выйти на знакомого мне Михаила Анатольевича. А уж он точно сможет устроить личную встречу. Довольно опасная способность, против которой необходимо разрабатывать специализированные контрмеры. Зачем? Просто передайте информацию своему Игорь Палычу, это же как раз его зона ответственности. Суперзлодейка, пользующаяся силами и подчиняющая людей, ответил я им, но сам решил все рассказать Томилину, чтобы информация шла по двум каналам одновременно и гарантированно стала известна нужным людям. Мы все рассказали, но, как нам сказали, ее не могут найти. А от меня вы что хотите? Я не ясновидящий и понятия не имею, как ее искать и главное зачем. Оставьте этот вопрос тем, кто должен разбираться в нем по долгу службы. Опять же, с чего вдруг вы уверены в том, что она еще жива? Недавно погибли тысячи человек, и она вполне могла оказаться в их числе. Если вдруг она появится, тогда да, я поймаю ее, а специально искать не намерен. Отрезал я, не желая идти у них на поводу, и встал из-за столика. Спасибо, что рассказали, но для меня это все уже в прошлом. Кстати, вы же с Синтиха уволились? Вспомнил я давно интересующий меня вопрос. Да, причем еще 2 недели назад, и никто даже слова не сказал, без отработки, без отчета по использованию коммуникаторов, которые с нас требовали. На удивление, да. Тем более, насколько мы знаем, компания переключилась на другие направления и переводит офис на Урал, поближе к выделенным государством землям, оставляя здесь небольшое представительство. Ладно, я вас понял. Спасибо, до встречи, и постарайтесь больше так глупо не подставляться. Попрощавшись, я вышел из кафе и, бросив взгляд на время, решил прогуляться до офиса и наконец уволиться. Тем более, что время отпуска подходило к концу, а желание выходить на работу не появилось. Скорее даже наоборот, сидеть с утра до вечера в офисе и выполнять опостылевшую работу казалось мне сущей бессмыслицей. С финансовой точки зрения я был прикрыт прохождением правительственных порталов, остальное может решить навык копирования, и я не видел ни одной причины для того, чтобы оставаться в Синтихе. Процедура увольнения прошла на удивление гладко. Я встретил несколько знакомых лиц, написал по собственному в связи с несогласием на переезд в другой регион и даже без отработки положенного по законодательству времени, внезапно стал вольной птицей. Вышел за пределы офиса, держа в руках трудовую книжку, и задумчиво на нее посмотрел. Старый пережиток, все еще зачем-то дублирующийся в бумажном виде, в котором кадровики аккуратным почерком делали записи о трудовом стаже. Скорее всего, теперь она мне никогда не понадобится, но все же выкидывать документы я не стал. Мысленно напрягся, визуализируя в голове процесс убирания предметов в квантовое хранилище, и он исчез. Вот, кстати, еще одно дело, которое я забросил. Постоянно ни на что не хватает времени, слишком много вокруг происходит событий, а казалось бы, тут как раз та ситуация, которой просто необходимо заняться. Что если с браслетом что-то случится? Опять отберут или сломается? Да в теории можно даже просто потерять конечность. По крайней мере, я с легкостью могу представить сотню таких случаев, начиная от укуса какой-нибудь здоровой твари и заканчивая попаданием пули прямо в устройство. И что тогда? Просто помирать? Тем более, еще в прошлый раз я выяснил, что все возможно даже без него, и коммуникатор используется как обычный костыль после первоначальной настройки. Да и та энергия, которая тратится на навыки, привязана скорее всего тоже к телу пользователя, а не к устройству. По крайней мере, об это говорили мои ощущения, когда я пытался вызвать интерфейс. Тем более, Характеристики с того времени увеличились больше, чем в два раза. Да чем говорить, даже игры с инвентарем, минуя интерфейс, сейчас даются мне в разы легче. Не став долго раздумывать, я снял коммуникатор, привычным движением убрал его в инвентарь и только после этого испуганно спохватился. А если я ошибался и все осталось завязано на сам браслет и с ним просто сохранялась связь, продолжающая работать невзирая на расстояние, а теперь я убрал его в хранилище и из-за этого он может просто схлопнуться сам в себя, породив квантовый парадокс. Поспешно достал его обратно, слегка взмокнув от страха и судорожно выдохнул. С другой стороны, очень опасный эксперимент успешно завершен, заодно подтвердив мои выводы о том, что коммуникатор служит лишь вспомогательным устройством, при первоначальной настройке меняющим организм пользователя так, что появляется возможность использования навыков. А вот как это происходит, уже совсем другой вопрос, слишком уж все способности разные по принципу действия. Снова убрав его, я пешком направился к дому, продолжая тренироваться. Минусом этого было то, что я теперь был недоступен для связи, хотя этот вопрос тоже стоило проверить чуть позже. А пока, я шел и пытался запустить небольшое ледяное лезвие со своего пальца, визуализируя в голове процесс его создания, как в конструкторе. Немного мешала холодная погода на улице, и я не понимал, то ли это я охлаждаю окружающее пространство для конденсации воды, то ли просто себя обманываю, выдавая желаемое за действительность. Но, к слову сказать, по сравнению с тем разом, когда я пробовал использовать навыки без коммуникатора, сейчас все шло значительно лучше. На удивление, в голове как будто сама собой выстраивалась молекулярная схема, и собиралась кристаллическая решетка модифицированного льда повышенной плотности. Такое ощущение, что в голове появился суперкомпьютер, производивший все расчеты за меня. Я больше ощущал, чем видел, как напротив указательного пальца медленно нарастает полоска льда, сначала толщиной в несколько молекул, а затем уже и видная невооруженным взглядом, тут же тающая в воздухе, несмотря на отрицательную температуру. Лед 19 в земных условиях стабильно может существовать только в лабораторных условиях, под высоким давлением и сверхнизких температурах, и царящие вокруг минус 10 градусов, для него как горячая пустыня сахара. Но сам факт того, что у меня начало получаться, заставил меня остановиться как вкопанного. Я с дурацкой улыбкой на губах стоял и смотрел на свой палец, со стороны, наверное, выглядя как местный сумасшедший. Воровато оглядевшись по сторонам, посмотрел, видит ли кто-нибудь мои эксперименты и, не заметив никого подозрительного, направился дальше, продолжая тренироваться на ходу. С формированием льда в принципе получилось, правда слишком медленно, но это вопрос решаемый. За время тренировки процесс ускорился уже в десятки раз, и если продолжать, то совсем скоро он будет создаваться моментально. Теперь передо мной стоял вопрос по приданию кинетического импульса создаваемому веществу. Очень помогали воспоминания о задании этих параметров в окне конструктора. Большую часть работы расчетов на себя брал коммуникатор, оставляя только общее описание идей, и по такому же принципу, начало получаться и сейчас. Меня не отпускало ощущение суперкомпьютера в голове, причем в отличие от первых попыток, сделанных мною еще в тюремной камере, создавалось впечатление, что у меня есть к нему стабильный канал связи. Небольшой, скорее даже очень тонкий, но зато стабильный и уже позволяющий проводить расчеты. И главное, делать это мысленным усилием, наконец отбросив в сторону безумно раздражающие меня голосовые команды. Сорвавшееся с пальца ледяное лезвие, унесшееся в небо, вызвало у меня глупую ухмылку. Все-таки получилось, а значит мне нужно только время, чтобы, во-первых, освоить все придуманное ранее, а во-вторых, попробовать делать все напрямую, минуя конструкторы и не ограничиваясь очками навыков. На волне эйфории от получившейся идеи, попробовал провернуть увиденный сегодня трюк в исполнении пьяного мужика. Мысленно очертив вокруг себя круг, диаметром в 5 метров, постарался ощутить вокруг себя воздух, будто войдя в режим анализа окружающего пространства. А когда это на удивление легко получилось, потянул окружающий воздух к себе, формируя кривоватую линзу, уплотнил ее в несколько раз и от души добавив энергии из хранилища, ощущающегося как некий наполненный бассейн по ту сторону канала, толкнул от себя. Взметнувшийся снежный вихрь скрыл улицу, а я, увидев последствия в виде нескольких метров абсолютно чистого асфальта, шагнул в находящуюся рядом арку, сделав вид, что меня там не было, и ушел дворами. Достал из инвентаря коммуникатор, надел на руку, открыл свои навыки и удовлетворенно хмыкнул. Появился новый навык без названия, а самое главное, что у меня как было одно свободное очко навыка, так оно же и осталось. Я создал новую способность, пусть и очень простую, и не только ничего на нее не затратил, но и сделал это без стандартного 12-часового ожидания. «Привет, малышка!» Поздоровался я с невестой, зайдя домой и подняв ее в воздух, закружил вокруг себя. «Что ты творишь? Поставь меня на место уже!» — крикнула она, но вопреки своим словам, наоборот, прижалась и поцеловала. «Так», — осмотрел я ее критическим взглядом. «Как ты смотришь на то, чтобы немного тебя прокачать? Пробежим парочку порталов первого уровня и добудем тебе немного характеристик с навыками. Нужно же костюм с топором прокачивать, а заодно и тебя саму». «Одну секунду». Девушка активировала браслет и всю ее фигуру затянула в черную броню. Еще мгновение, и в одной руке появился пожарный топор, а во второй пистолет. «Я готова». «Стоп, стоп, погоди. Тут так вкусно пахнет. Зря готовила, что ли? Давай немного перекусим и отправимся». Так же быстро, как появился, защитный костюм исчез, снова явив миру хрупкую и беззащитную девушку, стоящую посередине квартиры с оружием в руках. Еще мгновение, и оно тоже исчезает в инвентаре. «Ладно, но ты обещал, и я держу свои обещания. Я живу по принципу, что если уж что-то сказал, то нужно это сделать, иначе нечего даже заикаться. Заодно, кстати, очень дисциплинирует в плане умения держать язык за зубами и не говорить о невыполнимых вещах. Так что едим и отправляемся». Глава 12. Глава 12. «Так, теперь можем наконец отправляться», — проговорил я, осматривая с ног до головы Машу, снова облачившуюся в защитный костюм. «Проверь снаряжение, наличие продуктов и боеприпасов. Несмотря на то, что мы отправимся в портал первого уровня, сложности я выставлю максимальную, чтобы получить больше очков навыков, и возможно случится так, что мы там застрянем на некоторое время, если локация будет слишком огромная». Заодно открыл свой статус и посмотрел на усвоившиеся наконец характеристики. Уровень 14. Количество очков опыта 261 из 1990. Характеристики: сила 20 плюс 1 22, ловкость 30 плюс 1 83, телосложение 20 плюс 1 22, интеллект 30 плюс 1 83, мудрость 20 плюс 1 22, свободные очки характеристик 3, навыки: инвентарь 3 уровень, термокинез 7 уровень, гидрокинез 3 уровень, аэрокинез 3 уровень, пангеокинез 3 уровень, биокинез 2 уровень, защитная броня 3 уровень, топор 3 уровень, 1 свободное очко навыков.